Глава 45. 8 лет назад. Марат. Смотрел в глаза девушки, сжимая челюсть, чтобы не послать ее нахуй. Дочь шефа, которую он повесил на мою шею. «Почему ты такой холодный? Неужели я тебе совсем не нравлюсь?» Тычет острым красным ногтем в мою грудь, призывно дуя губы. «Да, красивая девка. Тупая, но красивая. Я женат». Сотый раз повторяю, засунув руки в карманы брюк, испытывая скуку и одновременно раздражение из-за ситуации, в которую попал. По собственной вине. Кто бы мог подумать, что маленькое одолжение для шефа может обернуться подобной нервотрепкой. Я с таким трудом добивался повышения, а теперь должен обхаживать его капризного ребенка. «Ты просто не знаешь, что теряешь?» прижимается ко мне грудью. «И знать не хочу». Отвечаю, понимая, что она от меня не отстанет. Написать, что ли, заявление на увольнение? Но по моему профилю организация ее отца была самой крупной. Придется начинать все сначала. «Давай поспорим. Один поцелуй, и я к тебе больше не подойду». Заглядывает мне в глаза, хлопая наращенными ресницами. Длинными, как опахало. Заманчивое предложение. В нос ударяет аромат ее сладких фруктовых духов. Но меня до тошноты воротит от этого запаха. Взгляд опускается на губы, и сердце простреливает дурное предчувствие. Что может произойти от одного поцелуя? Ерунда ведь. Разве можно считать соприкосновение губ изменой? Сколько лет я не целовал никого, кроме жены? Даже вспомнить уже сложно. Забавно. Внутри смешались эмоции страха потерять Вику и адреналина, последовавшего за этим опасением. Желание испытать судьбу. Только что я хотел проверить, смогу ли жить без любимой женщины? Время потом покажет, что смогу существовать. А вот дышать с трудом. С помощью аппарата искусственного дыхания, которым стали для меня большие деньги и новые карьерные высоты. Неоправданный риск. Коснулся ее губ, и Ангелина тут же кинулась мне на шею, вжимаясь своими выдающимися формами в мою грудь. Действовал на каких-то инстинктах. Ее спина, талия, задница, новый вкус на языке. Сжал ее плечи, отрывая от себя, как репей. «Все, хватит!» Зло оттолкнул ее, вытирая рот ладонью и испытывая брезгливость. Единственное, чего мне сейчас хотелось, это смыть ее вкус изо рта, прополоскать его водой. «Нам будет с тобой очень хорошо», — Ангелина облизывает губы, как оголодавшая дворовая кошка. «У нас с тобой ничего не будет», — обхожу ее, намереваясь найти жену. Но Ангелина ловит меня за руку, вкладывая что-то в мою ладонь. Удивленно смотрю на флешку. «Уже было». Улыбается так, что мне больше никогда не хочется видеть этой улыбки. Засунул подарочек в карман брюк, отправившись искать жену. Но Вики нигде не было. Сердце тревожно сжалось. Ходил, как осел по залу, расспрашивал коллег, где моя, блядь, жена, переживая тахикардию. «Слушай, вроде с мужиком каким-то вышло буквально 5 минут назад». Доносится до меня голос знакомого. «С мужиком?» Все разумные мысли выбило из головы в этот момент, оставляя после себя выжженное поле. Перед глазами встала кровавая пелена. Когда она призналась, что уехала с Котовым, в мыслях возникла холодная ярость, словно все встало на свои места. Он перестал быть мне другом в тот день, когда привел новую девчонку в нашу компанию, и я ненавидел себя за это, но недолго. Ровно до того момента, пока не понял, что это не мимолетное желание. Непотребность соперничать с давним товарищем, чтобы проверить, кого выберет самая красивая девчонка из всех, что я встречал. Я хотел ее целиком и полностью, чтобы всецело обладать ее мыслями, телом и сердцем. И вновь появился Илья в виде преграды между нами. Она ведь когда-то была влюблена в него. Может, я ошибался, и ее чувства к нему не остыли, поэтому поехала с ним. Моя злость была такой обоюдоострой, что сдержаться от того, чтобы не причинить ей ответную боль, уже просто не мог, всецело понимая, что мог бы ее убить. только за то, что позволила кому-то прикасаться к себе, одновременно веря и не веря в то, что она способна мне изменить. Стоило лишь представить, как кто-то ее целует, внутри все горело. Все бросил и помчался домой. Наверняка она просто обиделась, что я оставил ее среди незнакомых людей и уехала домой. Но в квартире ее не оказалось. Я ворвался в наше жилище, не понимая, почему испытываю такой страх. Ничего же не было. Ни у меня, ни у нее. Так отчего мне так паршиво? Метался из угла в угол, как раненый зверь. Лишь под утро вспомнил про флешку. Что там могло быть? Вставил ее в ноутбук и запустил единственный сохраненный на ней файл. Видео. Запись показывала комнату для переговоров. Меня. И, очевидно, Ангелину. Откинулся на спинку стула, сверляя экран пустым взглядом. «Что это, вашу мать?» Не помнил ничего из показанного на видео. Неужели я мог надраться до подобного беспамятства? В трезвом рассудке подобного бы не допустил. Насколько же я выпил, что совершенно не помнил этого момента. В том, что на записи именно я, сомнений не имелось, и тот вечер действительно напрочь стерся из памяти. Уткнувшись локтями в колени, опустил лицо в ладони. Получается, я изменил Вике. Захлопнул ноутбук, услышав в утренней тишине звук двигателя автомобиля. В груди будто открыли окна, и по моим внутренностям гулял пробирающий до самой души ветер.